Очевидно, впервые Екатерина поняла, что кроется за словом «умиротворение». Именно его она теперь испытывала. Тайные встречи с Понятовским продолжались. Чтобы не вызывать подозрения, любовники договорились видеться не чаще 2 раз в неделю. Но страсть, охватившая их и вырвавшаяся из-под присмотра благоразумия, часто дарила им внезапные встречи. Понятовский, презрев опасности, мог выйти из дома, укутавшись по самые глаза в плащ, и прийти внезапно в покои Екатерины. Случай и судьба им благоволили. Как правило, никого не было у дверей великой княгини, и рядом, в покоях, никто из фрейлин не сидел. Едва открыв дверь и обнаружив на пороге любовника с горящими от счастья и нежности глазами, Екатерина обвивала его шею руками и позволяла отнести себя на кровать. За краткий миг блаженства она могла заплатить пожизненным заключением, ссылкой, разводом, но едва ее тело касались руки Понятовского, ей были не нужны ни Россия, ни корона, ни сама жизнь. Летели в бездну приличие и осторожность ради удовольствия, которые дарили ей всепоглощающая страсть и щедрые ласки любовника. Частые отлучки Понятовского не прошли незаметными для сэра Вильямса, а его задумчиво истерзанный счастливый вид открыто говорил: «Подопечный влюблен и счастлив». Возникал естественный вопрос: в кого? Какие перспективы или неудачи это даст их миссии, и тем ли необходимым для их миссии курсом движется подопечный? Если нет, то необходимо срочным образом свернуть интрижку. Если да, то подробным образом распланировать дальнейшее продвижение. Сэр Вильямс был слишком прагматичен. Понятовский выкручивался как мог, скрывая имя дамы сердца и любовных свиданий. Но старый шпион сэр Вильямс прижал его к стенке, прочтя длинную, очень страстную лекцию о долге и обязанностях, интересах стран, ради и благодаря которым молодой человек появился в России. Речь была эмоциональной, с гневными выпадами и суровым приговором. Либо Понятовский удаляется в Речь Посполитую к своим родственникам, бесславно завершив дипломатическую карьеру, либо послужит Англии и себе, получая дополнительные удовольствия в Алькове, раз они свалились на его счастливую голову. Последней фразой посланника, естественно, была фраза, забившая гвоздь в крышку, что похоронила чистоту отношений между Екатериной и Понятовским. «Если дамой вашего сердца является особа», — сэр Вильям снизил голос до такого шепота, что Понятовский скорее по губам прочитал, чем услышал, — «императорского дома, мы немедленно должны сообщить об этом канцлеру Бестужеву. Пока вас не отправили на каторгу, вы не в Париже, не в Варшаве, друг мой. Вы в России». «Бог мой, я действительно влюблен, сэр!» Понятовский растерянно присел на диван. Руки его безвольно опустились. «Я позабыл, что существует Сибирь». «Рассказывайте». Понятовский гордо вздернул подбородок, приосанился. «Где вы видели, чтобы шляхтич произнес имя любимой женщины?» «Как говорят русские, не валяйте дурака, пан Понятовский. Ваша жизнь и жизнь вашей дамы в опасности. Да в такой, что вы не только вспомните, где находится Сибирь, но и удостоитесь чести пешком ее посетить». В гневе сэр Вильямс потерял привычную сдержанность и стукнул по столу кулаком. Это произвело впечатление на Понятовского, но с обратным эффектом. Он развернулся и вышел из кабинета патрона, на пороге бросив: «Никогда! Сибирь так Сибирь!» «Тьфу!»